Все хорошо и без меня и лучше. Конечно. И в этой жизни все решает далеко не случай. И неинтересно верить песне и моим словам. Нет. С ней уже рядом Андрей или Руслан. Правда? При встрече еле слышно: привет, ну как ты там? Я рад, что ты довольна, а я все так же сам. Уже как раз проходит год, где мы не рядом. Попробуй выписать счет, мы наши нервы сами. И кто-то сзади заденет не один раз за день. Мотив не задан, следы на душе отсадит. Сам себе лечащий врач, компания Елади. Завтра будет другой, Сережа или Владик. Давай с тобой снова перейдем на ты, моя печаль. 2,5 года оборвались, очень жаль. Смотрю и радуюсь, что все отлично. Ненавижу, когда спрашивают, как налично. Любовь, игра была. Мы наступаем на эти грабли, и по щекам стекает эта капля. Расскажи, почему твоя любовь игра, бля? Твоя любовь игра была. Мы наступаем на эти грабли, и по щекам стекает эта капля.